Глава 7. «Ты сегодня не вернешься?» — спросила Рейн-Мари, когда Арман позвонил ей вечером. «Боюсь, что да. Переночую в монреальской квартире. Тут много дел, а заседание завтра начнется рано. Хочешь, чтобы я приехала? Могу привезти что-нибудь из бистро?» «Нет, спасибо. Боюсь, из меня сегодня плохой собеседник, и мне нужно поработать. По процессу? Ви? Дела идут так, как тебе нужно?» Он потер лоб, взвешивая ответ. «Трудно сказать. Столько всего должно сойтись. Похоже, между «все идет как надо» и «все идет наперекосяк» — очень тонкая грань». Рейн-Мари и прежде видела, как беспокоится Гамаш по поводу судебных слушаний, в особенности о показаниях некоторых свидетелей. Но в данном случае он был пока единственным свидетелем. Что же обеспокоило его так скоро? «Ты добьешься приговора?» Да, но ответ был слишком поспешным, слишком уверенным для человека, обычно весьма неторопливого и вдумчивого. «А как у тебя с обедом?» — спросила она. «Перехвачу что-нибудь здесь, на работе». «Один?» Арман через приоткрытую дверь заглянул в конференц-зал, где, склонившись над картами Квебека, сидели Жанги, Изабель и другие офицеры. Кружки кофе и тарелки с сэндвичами из кафе по соседству стояли на длинном столе между графинами с водой, ноутбуками и бумагами, а за всем этим виднелись огни Монреаля. Уви! Старший суперинтендант Гамаш вернулся к своей команде и, надев очки, склонился над большой картой Квебека. На карте лежали прозрачные пленки, каждая со своим рисунком, со своими красками. Яркие всплески красного, синего, зеленого, черного. Сами по себе яркие линии, проведенные фломастерами на прозрачных пленках, не имели никакого смысла. Но если наложить их друг на друга, а потом на карту Квебека, линии соединялись. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что это схема метро. Очень большой сети метро и чрезвычайно загруженной, и он был бы недалек от истины. По сути, это была карта подземного мира, карта организованной преступности. Одни линии проходили вдоль реки Святого Лаврентия, другие шли с севера, многие из Монреаля и Квебек-Сити, но все они устремлялись к границе с Соединенными Штатами. Суперинтендант Туссен, недавно возглавивший отдел по расследованию особо тяжких преступлений, взяла синий фломастер из чашечки на столе. Для некоторых более молодых членов внутреннего круга квебекской полиции это было все равно, что взять молоток и долото. Настолько примитивным был подобный метод картографии. Они привыкли к компьютерам и более точным, более мощным инструментам, но карта и прозрачные пленки имели большое преимущество перед компьютером, который можно взломать. А когда они хранились по отдельности, никто не мог разгадать их скрытый смысл. И это было крайне важно. «Вот последняя информация», — сказала Мадлен Туссен. «Наш информатор с островов Мадлен сообщает, что груз прибыл 2 дня назад на борту судна из Китая». «2 дня назад?» — переспросил один из агентов. «Почему потребовалось столько времени на получение информации?» «Еще хорошо, что мы ее вообще получили», — отрезала Туссен. «Мы все знаем, что случится, если они найдут нашего информатора. И он тоже знает». Она провела фломастером синюю линию от островов Мадлен к заливу Святого Лаврентия. «Нам известно, сколько?» — спросил Бувар. 80 килограммов». Они молча посмотрели на нее. «Это фентанил?» — спросила Изабель Лакост. «Ви». Туссен подняла фломастер, синий для фентанила. «Все переглянулись». 80 килограммов. Самая крупная поставка в Северной Америке. Почти в 2 раза больше обычного. Определенно, самая крупная из тех, о которых им известно. Картели наглели с каждым днем. А почему нет? Ведь им никто особо и не мешал. Все, находившиеся в зале, повернулись к старшему суперинтенданту Гамашу, который смотрел на крохотную группу островов. Они словно покачивались в морской воде между Гаспе и Ньюфаундлендом. Красивее места не найдешь. Или идеальнее место для наркотрафика. Земля, обдуваемая ветрами, изолированная, почти необитаемая и в то же время на торговом пути грузовых судов со всего мира. Это были ворота Квебека, Канады, что-то вроде задней двери, вращающейся двери, обделенные вниманием властей, которые наблюдали за главными портами, воздушными и морскими. Но маленькие, невыразимо прекрасные острова Мадлен были оптимальным вариантом. А оттуда Гамаш охватил взглядом четкие линии, проведенные фломастерами разного цвета. Они начинались в разных концах Квебека, но шли в одном направлении — к границе. Ле Фронсьер, к Соединенным Штатам. Почти все линии, все цвета сливались и проходили через маленькую деревню, даже не отмеченную на карте. Гамашу пришлось обозначить ее. Три сосны. Теперь она исчезла под цветными линиями, идущими границы. Наркотики текли в Штаты через эту дыру в границе, а назад через нее текли деньги. Тонны кокаина, метамфетаминов, героина пересекали здесь границу на протяжении многих лет. Когда Гамаш встал во главе квебекской полиции и оценил масштабы проблемы с наркотиками в самом Квебеке и за его пределами, он понял кое-что еще. Только часть грузов могла перемещаться по традиционным маршрутам. Как же проходило остальное? Арман Гамаш, новый старший суперинтендант квебекской полиции, собрал несколько команд, чтобы выявить наркотики, изготовляемые в самом Квебеке, и импортируемые, потребляемые здесь или предназначенные для более емкого рынка. Он организовал ряд команд. В них вошли ученые, хакеры, бывшие преступники, информаторы, морские и авиационные эксперты, люди, внедренные в банды байкеров, докеры, представители профсоюзов, упаковщики и даже маркетологи. Большинство понятия не имели о конечной цели или даже о том, на кого они работают. Каждому поручались маленький сектор и решение одной задачи. Если наркотики сходились в одной точке, то и информация тоже. Она поступала к старшему суперинтенданту Гамашу. Готовился решительный удар. Не серия мелких уколов, а сильный, быстрый, эффективный удар в самое сердце. По прошествии почти года тщательных расследований появились линии на прозрачных пленках. Они пересекались, переплетались. Так была выявлена система. Но старший суперинтендант Гамаш бездействовал. Невзирая на уговоры старших офицеров, Арман Гамаш выжидал. Терпел удары критики от отдельных людей, профессионалов, политиков, общества и коллег, которые видели только рост преступности и бездействие со стороны квебекской полиции. Наконец команда нашла то, что искала. Человека, стоявшего во главе всего этого. Прорыв произошел благодаря сотрудничеству, разведке, мужеству агентов, работавших под прикрытием, и информаторов. И появлению темной фигуры на исхлестанном дождем деревенском лугу. Хотя немногие знали, что это и есть поворотный момент, а Гамаш делал все возможное, чтобы сохранить это в тайне. Офицеры смотрели на старшего суперинтенданта Гамаша, ждали, когда он скажет что-нибудь. Скажет, что делать. Суперинтендант Туссен опустила ярко-синий фломастер и провела на пленке линию от гавани на островах Мадлен через кривую полуострова Гаспе. Фломастер скрипел, неторопливо двигаясь вдоль реки Святого Лаврентия, наконец повернул вглубь континента и вниз, пока синяя линия не уперлась в границу. Здесь Туссен остановилась. Она взглянула на Гамаша, который глядел на карту, на эту линию. Потом он поднял голову и посмотрел поверх очков, на стену и на схему, висевшую на ней. Это была карта другого рода. На ней были показаны не потоки наркотиков, денег и насилия, а распределение власти. К схеме прилагались фотографии. Полицейские фотографии анфас и в профиль, большинство снимки сделаны с большим увеличением. На них были изображены мужчины и женщины, занятые своими делами. Внешне вполне нормальные, но только внешне. Кожа, натянутая на пустой барабан. А наверху, где сходились все линии, оставался темный силуэт. Без фотографии, без лица, без выражения. Не совсем человек. Арман Гамаш знал, кто это. Мог поместить туда фотографию, но предпочитал не делать этого. На всякий случай. Он несколько мгновений смотрел на темное пустое изображение, потом перевел взгляд на суперинтендента Туссен и кивнул. Она помедлила, возможно, давая ему время передумать. В зале стояла абсолютная тишина. «Это невозможно», — тихо произнесла Туссен. 80 килограммов. Скорее всего, груз уже в пути. Наш информатор пока не ответил. По крайней мере, давайте расставим людей по местам». Старший суперинтендент Гамаш взял фломастер из ее руки и без колебаний провел последнюю линию, черту, пересекающую границу, место, где наркотики из Квебека попадали в Соединенные Штаты. Арман Гамаш со звучным щелчком надел колпачок на фломастер, обвел взглядом своих доверенных офицеров и увидел на их лицах одинаковое выражение. Они были потрясены. «Вы должны остановить это», — сказала Туссен. У нее сорвался голос, но она овладела собой. «Вы не можете позволить грузу пересечь границу». 80 килограммов! — повторила она, еле сдерживая ярость. «Если вы не...» Гамаш выпрямился. «Продолжайте». Но она замолчала. Он обвел взглядом остальных, и ему не потребовалось спрашивать, кто с ней согласен. Очевидно, таково было мнение большинства. Однако большинство не всегда право. «Мы держимся избранного курса», — сказал Гамаш. «Когда мы приступали к данной операции почти год назад, я ясно дал это понять». У нас есть план, и мы должны придерживаться его. «Независимо от последствий?» — спросил один из офицеров. «Да, у нас есть план, но мы должны проявлять гибкость. Обстоятельства меняются. Это безумие — придерживаться плана только потому, что он у нас есть». Гамаш поднял брови, но ничего не сказал. «Прошу прощения, патрон», — добавил офицер. «Я не хотел сказать, что это безумие». «Я знаю, что вы имели в виду», — хмыкнул Гамаш. План был составлен до того, как у нас появилась вся имеющаяся теперь информация. Офицер кивнул. План был составлен разумно, логично, в спокойной обстановке. Новые кивки. Другой офицер показал на карту. Зачем мы рискуем жизнью людей, которые собирают информацию, если не планируем действовать на основании полученных сведений? Мы действуем, — возразил Гамаш, — только не так, как ждет от нас картель. «Поверьте мне, я хочу остановить эту поставку. Но вся наша операция составлена с дальним прицелом. Мы не сворачиваем с пути. Дакор?» Примечание. «Согласны?» Французский. Конец примечания. Он обвел их взглядом, останавливаясь на каждом. Увидел, как они поднимают руки. Не потому, что он сломил их волю, а потому, что они были умные, опытные, находчивые и изобретательные. И достаточно мужественны, чтобы высказывать свое мнение. И они высказались. А теперь настала его очередь. Прежде чем заговорить, Гамаш обдумал свои доводы. Когда мы проводим облаву, когда вокруг свистят пули и хаос грозит сорвать операцию, что мы делаем? Он снова обвел их взглядом. Им всем была знакома такая ситуация, как и Гамашу. Мы не теряем голову и не поддаемся панике. И контролируем ситуацию, сосредоточиваемся, не реагируем на отвлекающие факторы. «Отвлекающие факторы?» — переспросила Туссен. «Это ведь не какое-нибудь жужжание мухи. Я не преуменьшаю важности этой поставки, этого решения и его последствий, суперинтендант». Он быстро взглянул на схему на стене, задержался на темном силуэте. «Никогда не теряйте из виду цель», — сказал он снова, переводя взгляд на подчиненных. «Никогда!» — он помолчал для вещей убедительности. «Никогда!» Они задвигались, плечи их чуть распрямились. «Любой другой офицер на вашем месте отказался бы от выбранной стратегии», — продолжил Гамаш. «Заглотил бы наживку. Не из слабости, а потому что последствия чересчур серьезны. он ощущал бы настоятельную потребность действовать. И она действительно есть. Он ткнул пальцем в свежую линию. 80 килограммов фентанила. Мы должны арестовать груз. Они закивали. Но мы не можем. Он сделал протяжный глубокий вдох и на какое-то время устремил взгляд в окно, на огни города и еще дальше на горы, на долину, на деревню и на цель. Потом он снова оглядел конференц-зал. «Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал старший суперинтендент Гамаш оживленным голосом, — «на расстоянии. Мы не вмешиваемся. Мы не приостанавливаем поставку. Дакор?» Последовала короткая пауза, после чего кто-то один, а за ним и все остальные ответили «дакор». «Согласны. Пусть и неохотно, но они согласились с боссом». Гамаш повернулся к суперинтенденту Тусен, которая хранила молчание. Она смотрела на карту, с карты перевела взгляд на схему на стене, затем на шефа. «Дакор, патрон». Гамаш коротко кивнул и посмотрел на Бувуара. «Можно тебя на пару слов?» Когда они вернулись в его кабинет, Гамаш плотно закрыл дверь и повернулся к Бувуару. «Сэр?» — вопросительно произнес тот. «Ты согласен с суперинтендентом Тусен?» Это была констатация факта. «Я думаю, — ответил Бувар, — должен быть способ заблокировать поставку, так чтобы они не поняли, что мы их раскусили». «Возможно, такой способ есть», — согласился Гамаш. «Мы захватывали более мелкие грузы», — сказал Бувар, пытаясь использовать то, что показалось ему слабым местом в позиции босса. «Это верно». Но те грузы шли обычными путями, пересекали границу в предсказуемом месте. Если бы мы приостановили все изъятия, картели сразу поняли бы, что-то готовится. Сейчас речь идет об огромной поставке, почти наверняка направленной в такое место, о котором, по их мнению, нам неизвестно. Если они уверены в маршруте и переправляют такое количество фентанила, это значит, что они чувствуют себя в безопасности, Жанги. Но это сработает лишь в том случае, если мы позволим им поверить. Только не говорите, что это хорошая новость. Мы надеялись на нечто подобное, ты сам знаешь. Послушай, я понимаю, для тебя это особенно нелегко. Но почему мы всегда приходим к этому? — возмутился Бувар. Потому что не можем отделить личный опыт от профессиональных интересов, — ответил Гамаш. Если думаем, будто можем... Значит, мы обманываем себя. Мы должны это признать, разобраться в собственной мотивации и только тогда принять разумное решение. Вы думаете, я мыслю неразумно? Это вы всегда обвиняете меня в том, что я не доверяю своим инстинктам. Знаете, о чем они мне сейчас говорят? Не только мои инстинкты, но и, да, мой личный опыт, — Бувар почти кричал. «Мы совершаем огромную ошибку», — сказал Бувар, немного понижая голос. Пропуская столько фентанила в Штаты, мы можем погубить жизнь целого поколения. Вы хотите знать о моей личной ставке? Вот она. Вы никогда не были наркоманом. Вы понятия не имеете, что это такое. А опиоиды, синтетические наркотики, они просто впиваются в вас, изменяют вас, превращают в нечто ужасное. Вот тут все повторяют. 80 килограммов. Он махнул в сторону двери и конференц-зала по другую сторону коридора. То, что направляется к границе, нельзя взвесить и сосчитать. Невозможно измерить то несчастье, которое принесет этот груз. Медленную, мучительную смерть. И не только для наркоманов, которые появятся по вашей вине. Подумайте обо всех других жизнях, которые будут разрушены. Сколько людей сегодня еще живых и здоровых умрут или будут убиты, сэр? И все из-за вашего рационального решения. — Ты прав, — сказал Гамаш, — абсолютно прав. Он показал на кресло. Немного поколебавшись, словно чуя ловушку, Жанги занял свое обычное место, но сел на самом краешке. Гамаш откинулся на спинку кресла, пытаясь устроиться поудобнее. Отставив эту затею, он тоже сел прямо. Есть теория, что Уинстон Черчилль знал о намеченной немцами бомбежке в Ковентри, — сказал он. и ничего не сделал, чтобы предотвратить ее. В результате бомбардировки погибли сотни мужчин, женщин и детей. Напряженное выражение на лице Бувара чуть смягчилось, но он ничего не сказал. «Британцы взломали код немцев», — объяснил Гамаш. «Однако активным противодействием они бы сообщили противнику о раскрытии кода. Ковентри был бы спасен, сотни жизней были бы спасены. Но немцы изменили бы код, и союзники лишились бы огромного преимущества». «И сколько человек было спасено благодаря этому решению?» — спросил Бувар. Это были ужасные расчеты. Гамаш открыл рот, потом закрыл его, опустил взгляд на руки. «Не знаю». Он посмотрел в немигающие глаза Бувара. «Есть предположение, что англичане так никогда и не воспользовались своим знанием из страха потерять преимущество». «Вы шутите?» «Но он, конечно, не шутил». «Какой толк в преимуществе, если ты им не пользуешься?» — спросил Бувар, скорее удивленно, чем сердито. «И если они допустили бомбежку этого города, Ковентри, то что еще они допустили?» Гамаш покачал головой. «Хороший вопрос. Когда ты тратишь все свои запасы? Когда ты мыслишь стратегически и как скарит накапливаешь их? Чем дольше ты их копишь, тем труднее с ними расставаться. Если у тебя есть только один выстрел, Жанги, когда ты его сделаешь? И как ты узнаешь, что пора? А может быть, когда я, наконец, сделаю свой выстрел, будет уже поздно? Я выжидал слишком долго, — сказал Бувар. Нанесенный ущерб перевешивает добро, которое я мог сделать». Всю ярость Бувара как рукой сняла, когда он посмотрел на старшего суперинтенданта Гамаша, мучительно пытавшегося найти ответ. «Когда фентанил попадет на улицы, люди будут умирать, Жанги, молодые люди, люди постарше, возможно, и дети. Это будет огненный смерч». Гамаш вспомнил, как они с Рейн-Мари приехали в Ковентри много лет спустя после бомбардировки. Город отстроили, но собор так и остался разрушенным. Он стал мемориалом. Они с Рейн-Мари долго стояли перед алтарем уничтоженного собора. Через несколько дней после бомбардировки кто-то нацарапал на одной из стен: «Отец, прости». «Но кого простить? Люфтваффе? Геринга, который руководил бомбардировками? Или Черчилля, который решил не принимать мер по их предотвращению? Что это было? Проявление мужества? Или страшная ошибка со стороны британских лидеров, находившихся в безопасности, в своих домах, кабинетах, бункерах за сотни миль от Ковентри? Так и он, Гамаш, находился в безопасности, высоко над улицами Монреаля, далеко от неминуемой катастрофы. Святой Михаил, — вспомнил он. Собор в Ковентри носил имя архангела, того самого, который приходит за душами умерших. Гамаш посмотрел на свой указательный палец и с удивлением увидел на нем синюю линию. Как будто 80 килограммов фентанила провезут прямо перед его носом на улице городов. Арман Гамаш контролировал маршрут с островов Мадлен до границы со Штатами. Контролировал линию, которая проходила через незначительную деревеньку в долине. У него еще оставалась возможность и власть остановить это. Гамаш знал, всю оставшуюся жизнь ему придется носить на своих плечах груз принятого этим вечером решения. «И вы ничего не можете сделать?» — тихо спросил Жанги. Гамаш хранил молчание. «Может, связаться потихоньку с управлением по борьбе с наркотиками? Предупредить их?» — предложил Жанги. Но он понимал, что этого не случится. Гамаш плотно сжал челюсти и проглотил комок в горле, но ничего не сказал. Он не сводил взгляда темно-карих глаз со своего заместителя, со своего зятя. «Сколько, по-твоему, уйдет времени на доставку фентанила до границы?» — спросил Гамаш. «Если его отправят немедленно. Он пересечет границу завтра вечером или даже раньше. Возможно, он уже в пути». Гамаш кивнул. Но время для перехвата, вероятно, еще есть, — сказал Бувуар, хотя на самом деле он хотел сказать, что у Гамаша еще есть время передумать. Однако он знал, что Гамаш не передумает. И в глубине души Жанги Бувуар понимал, что и не должен передумать. Фентанил должен пересечь границу, их тайна должна быть сохранена, чтобы открыть ее позднее, при нанесении кудограс, примечание решающего удара, французский, конец примечания. Арман Гамаш кивнул, поднялся и направился к двери. И подумал, когда он покинет сегодня офис, чтобы вернуться в небольшую квартиру, которую они с Рейн-Мари держали в Монреале, не выйдет ли из тени темная фигура и не последует ли за ним? Не придет ли взыскать долг, который старший суперинтендант Гамаш никогда не сможет отдать? Единственное, на что он мог надеяться, — это прощение».